Скала Кутхиана. На этот раз путь до яблоневой рощи показался Эрагону короче, чем накануне. Однако вид у этих старых корявых деревьев был по-прежнему угрожающим. И он не спускал руки с рукояти Брисингра. Как и в первый раз, они с Сапфирой остановились на краю той заросшей поляны. На острых выступах скалы Кутхиана сидела стая ворон, которые при виде Сапфиры с карканьем поднялись в воздух, и Эрагону это показалось недобрым предзнаменованием. Примерно полчаса он стоял, произнося одно заклинание за другим, и пытаясь определить, нет ли здесь какой-то магии, способной нанести вред ему, Сапфире или Глоэдру. Вокруг скалы Кутхиана, а также, насколько он сумел понять, и по всему острову, была раскинута невидимая сеть магических чар. Некоторые таились в земле, он ощущал их под ногами, как некий поток энергии. Другие были не особенно сильны и могли показаться незначительными. Порой их действие ограничивалось каким-то одним цветком или веткой дерева. Более половины чар пребывали как бы в спящем состоянии. Им не хватало энергии и объекта воздействия. А может быть, они ждали определенного стечения обстоятельств. Иные заклятия пребывали в конфликте друг с другом. Казалось, всадники или их противники, или кто-то еще, накладывали заклятия, пытаясь умерить воздействие других, ранее наложенных чар. Чаще всего Эрагон оказывался не в силах определить ни цель наложения этих заклятий, ни их магическую природу. Теперь уже никто не знал, так как никаких свидетельств этого не осталось. Какие именно слова древнего языка были использованы для составления этих заклинаний? Остались лишь сгустки магической энергии, выпущенные на волю давным-давно умершими магами. И разобраться в том, из чего они состоят, было невероятно трудно, а может и невозможно. Глоэдр, конечно, мог помочь ему в этом разобраться, поскольку был знаком со старинными, поистине всеобъемлющими областями магии, которая применялась на Врюнгарде. Но в большей части случаев Эрагону приходилось просто догадываться. Даже если он не всегда мог определить, для чего создано то или иное заклинание, он чаще всего знал, какое воздействие оно способно оказать на него или на Сапфира. Но все это было очень сложно, и Эрагону потребовался не один час и множество различных магических действий, чтобы хоть немного разобраться в тех чарах, что царили на острове. Более всего он, как, впрочем, и Глоэдр, был обеспокоен тем, что некоторые чары им так и не удастся обнаружить. Выяснить, к чему ведут результаты магической деятельности неведомых магов, особенно если они всеми силами старались это скрыть, оказалось невероятно сложной задачей. Наконец Эрагон почувствовал, что хотя бы относительно может быть уверен. Ни скала Кутхиана, ни ее ближайшие окрестности не таят для них никаких особых ловушек. Только тогда они с Сапфирой решились пересечь заросшую поляну и осторожно приблизиться к подножью этой острозубой, покрытой лишайниками скалы. Закинув голову, Эрагон посмотрел на ее вершину, показавшуюся ему вдруг невероятно далекой. Ничего особенного в этой скале они с Сапфирой пока что не заметили. «Давай назовем свои имена и дело с концом!» – предложила дракониха. Эрагон решил все же посоветоваться с Глоэдром, и тот поддержал Сапфиру. «Она права. Нет причин с этим тянуть. Назови свое имя, и пусть Сапфира сделает то же самое. А потом и я». Эрагон нервно хрустнул пальцами. Потом отстегнул и снял со спины щит. Вытащил Брисингр, положил его перед собой и, присев на корточки, громко и внятно сказал. «Мое имя – Эрагон Губитель Шейдов, сын Брома!» И услышал, как Сапфира и Глоэдр мысленно произносят свои имена. «Мое имя – Сапфира Бьярдскулар, дочь Варвады!» «Мое имя – Глоэдр Элдунари, сын Нидхринг Длиннохвостой!» А потом они стали ждать. Где-то вдали каркали вороны, словно смеясь над ними. Эрагону все сильнее становилось не по себе, но он гнал дурные предчувствия. В общем-то, трудно было ожидать, что этот свод душ так уж сразу для них откроется. «Попытайся снова, но на этот раз скажи всё на древнем языке», – посоветовал Глаэдр. И Эрагон повторил. «Нам Йот-Эр Эрагон, Сундавар Верганди, Сонр Абрбром». Точно так же и Сапфира повторила своё имя и имя своей матери на древнем языке. А затем это сделал и Глаэдр. И ничего не произошло. Тревога Эрагона всё усиливалась. Если все их усилия оказались напрасными... Нет, просто невыносимо было думать, что они зря пустились в такое далёкое путешествие. Пока ещё рано было делать выводы. «Может быть, нам всем нужно произносить свои имена вслух?» предположил он. «Это как же?» изумилась Сапфира. «Мне что, рычать, глядя на эту скалу? А Глаэдру как быть?» «Я мог бы произнести ваши имена вместо вас», сказал Эрагон. «По-моему, тут требуется нечто иное. Хотя, конечно, можно попробовать», сказал Глаэдр. «На древнем языке?» «Я думаю, да. Но ты произнеси их и на своём, и на древнем, чтобы уж наверняка». Дважды после этого Эрагон произнёс вслух их имена. Но скала оставалась столь же неколебимой и равнодушной. Отчаявшись, Эрагон воскликнул. «Может быть, мы просто стоим не там, где нужно? Может, вход в этот свод душ находится по ту сторону скалы или на её вершине?» «Если бы это было так, это наверняка было бы упомянуто в тех указаниях, что содержится в доме Абрвирда», – возразил Глаэдр. «А разве бывают у загадок лёгкие отгадки?» – сказал Эрагон. «Может быть, тебе было нужно произнести только твоё имя?» – предположила Сапфира. «Разве Солимбум не сказал, когда тебе покажется, что всё потеряно и сил твоих недостаточно, ступай к скале Кутхиана и назови своё имя, чтобы открыть свод душ. Твоё имя, Эрагон, не моё и не Глаэдра». Эрагон нахмурился. «Может и так. Но если требуется только моё имя, то мне, наверное, нужно произносить его в полном одиночестве». Сапфира тут же с рычанием подпрыгнула и взлетела, растрепав Эрагону волосы и сильно примяв кусты на поляне. «Давай скорее, пробуй!» крикнула она, и примерно на четверть мили отлетела от скалы на восток. И Эрагон, окинув взглядом неровную зубчатую поверхность скалы, поднял с земли щит и меч и громко произнес свое имя. И на своем родном языке, и на языке эльфов. Но в твердой скальной породе по-прежнему не появилось ни трещинки, не говоря уж о двери или проходе. На поверхности скалы не выступило никаких символов. Перед ними высилась самая обыкновенная скала с остроконечной вершиной. И её гранитная основа, сверху покрытая ковром лишайников, явно не таила в себе никаких тайн. «Сапфира!» – мысленно окликнул дракониху Эрагон и, сердито выругавшись, принялся ходить взад-вперёд по поляне, отшвыривая ногой камешки и ветки. Сапфира приземлилась у подножия скалы, когтями оставляя в мягкой земле глубокие борозды и подняв вокруг себя целый вихрь из сорванной травы и листьев. Когда она окончательно остановилась, после столь резкого торможения, упершись всеми четырьмя лапами и сложив крылья, Эрагон подошёл к ней, и Глаэдр спросил у него. «Ну что, похоже, по-прежнему никаких результатов?» «Нет», – сердито буркнул Эрагон, сверкнув глазами в сторону остроконечной скалы. Старый дракон тяжело вздохнул. «Этого я и боялся. Есть только одно объяснение». «Ты думаешь, Солимбум всё наврал? Неужели он послал нас не знаю куда, искать не знаю что, желая, чтобы Гальбаторикс смог в наше отсутствие уничтожить Варденов?» «Нет, конечно же я так не думаю. Просто мне кажется, что для того, чтобы открыть эту... этот...» «Свод душ!» – подсказала Сапфира. «Да, свод душ, о котором тебе говорил Солимбум. Короче, для этого мы должны назвать свои истинные имена». Слова старого дракона упали на душу Эрагону точно тяжелые камни. Мысль о подобной необходимости страшно его смущала. Ему не хотелось даже думать об этом, и казалось, что это неким образом может лишь ухудшить создавшуюся ситуацию. «А если это ловушка?» – спросила Сапфира. «В таком случае это поистине дьявольская ловушка», – сказал Глоэдр. «Вот что вы должны решить прежде всего. Доверяете ли вы Солимбуму? Нам придется рискнуть не только своей жизнью, но и свободой. Если вы ему доверяете, то сможете ли быть достаточно честны по отношению к самим себе и друг другу, чтобы открыть ваши истинные имена? Сделать это нужно без особых промедлений. Захотите ли вы и дальше жить с этими знаниями? Ведь они могут иметь весьма неприятные последствия. Если же вы Солимбуму не доверяете, то мы должны незамедлительно покинуть этот остров. Я сильно переменился с тех пор, как погиб Арамис. Но я все еще помню, кто я такой. А ты это знаешь, Сапфира? И ты, Эрагон? Вы действительно можете сказать мне, что делает вас драконом и всадником?» Растерянность охватила Эрагона, и он снова посмотрел на скалу Кутхиана, думая: «Кто же я?»